Закрытое письмо А.Г. Михайлову. Привет от знаменитого московского художника. Здравствуй, скромный кочегар Тося. Фельетон мне понравился. Увидел в нем скрытое уважение к тебе, товарищи, писавшего этот фельетон. Конечно, с точки зрения обывателя. За исключением некоторых мест, где подвело его невежество. Открытое письмо твое тоже мне понравилось. Только вот не совсем понравилось, что ты говоришь на его же языке. Это, я думаю, от твоей эмоциональной настроенности, да от того, что Владилену неприятно. Поэтому получается, что ты признаешь в некоторых местах свою вину и в чем-то оправдываешься, а на деле ты вообще ни в чем не виноват. И потом, первое, ты не распространяешь, а знакомишь людей с гравюрами. Хотя тебя никто не уполномочивал для общественной работы, но никто не запрещает, видимо. Второе. Ты не продаешь, а удовлетворяешь просьбу людей. Делаешь одолжение. Эту слабость не назовешь иной. Так как письма ты, видимо, разослал, то уже говорить что-либо бесполезно. Хотя я не знаю, кто их будет читать. Подумаешь, фельетон. Но, как тебе известно, любая организация не желает шума, старается всегда дела подобного рода замять. Цель фельетона — запугать, пресечь деятельность и на этом закончить диалог. Если ты сам дашь делу административный ход, то оно всегда будет не в твою пользу. А если ты все-таки будешь продолжать их злить, то способ тебя наказать найдут, придумают. Я считаю, что лучше не лезть туда, где грязь. Неужели ты сам не видишь, что это обычная провокация? Лезть, где заранее известен исход, глупо. Желаю тебе и Владилену самого хорошего. Если чем-то могу помочь, я готов это сделать. Если понадобится справка из салона, пришлем. До свидания. По скриптум. Галке фельетон тоже понравился. Говорит, совсем не обидно, так что зря разволновался. А что касается гравюр, тоже не обидно, ведь клевета на них уже что-то. Да и вообще кочегара не очернить, то ли. Залепив мне Горбатого, Федор Васильевич не остановился на достигнутом. И, предпочитая глухой защите стремительную атаку, решил теперь приналечь на мои пленки, а если точнее, то на записи песен Высоцкого. Ему бы хотелось узнать, но только на чистоту. Есть ли у меня его произведения, не выдержанные в политическом смысле? Я даже расстроился. Как это так не выдержанные? Я что-то не совсем вас понимаю. Да, мне Высоцкий нравится. Нравится, что он такой искренний. Но в особенности мне нравятся его песни про войну, еще из кинофильма «Вертикаль». И Федор Васильевич тоже в свою очередь расстроился. Ведь ему, честно говоря, Высоцкий тоже нравится. Но что я все-таки думаю о тех его песнях, где, ну, давайте, Анатолий Григорьевич, будем откровенны, очерняет нашу действительность. Но я снова Федора Васильевича не понял. То есть как это так очерняет? Что-то я таких песен у Высоцкого не слыхал. Потом немного подумал, как будто меня осенило, и чуть было не ударил себя ладонью по лбу. Понял, это вы про его письмо в деревню, и даже попробовал спеть начало первого куплета. «Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный». Но без аккомпанемента получилось не так романтично, я пожалел, что не прихватил с собой гитару. В следующий раз надо будет учесть. Федор Васильевич поморщился. «Да знаю, знаю». А я рассмеялся. «Так это же сатира, как у Аркадия Райкина». Недаром же Аркадий Райкин — народный артист СССР, а также и Высоцкий. Мне думается, ему тоже надо присвоить это звание. Но Федор Васильевич с этим не согласился. Во-первых, еще раз поморщился Федор Васильевич, Райкину за многое попадает, и по делам. А во-вторых, известно ли мне, что этот народный артист, это уж про Высоцкого, будучи у нас в Магадане 3 или 4 года тому назад, выступал здесь, ну, прям-таки в притонах. И я, в свою очередь, тоже ему возразил. Во-первых, меня совсем не интересует, где и перед кем Высоцкий выступает, ведь главное — это его песни. А на самом деле врет. В то лето еще до второго трипера я химичил на исследователей в плавании. Но мне Лариса рассказывала, часа примерно в 4 Стоит она как-то ночью за японскими колготками, а в июле уж в это время светло, и вдруг подружка ей говорит: «Смотри, Высоцкий». В таких обычных джинсах, вместе с ним Кахановский, тот самый, с которым они написали «Бабье лето». Куда-то на рассвете напудрились. А Кахановский тогда с этой Ларисиной подружкой кутил и крутил свои песни. У нее на улице Ленина отдельная квартира. Когда-то жили вместе с мужем, но теперь она с мужем в разводе. И вот Кахановский ей говорит: «Слушай, ко мне прилетел Володя. Ты не могла бы сегодня где-нибудь переночевать? Просто ему с Володей надо поговорить». Подружка, конечно, в пузыря, мог бы познакомить. Но делать нечего, поплелась на улицу Билибина к Ларисе, а ночью рванули за колготками. И утром, рассказывает, целое море бутылок. Вот и весь притон. Ведь не пошли же они потом к Шурочке Виноградовой. А во-вторых, все его песни записаны с официальных концертов. Если даже и не с официальных, то эти записи можно услышать в каждом доме, и не только в Москве или у нас, в Магадане, но и по всему Советскому Союзу. Но вместо того, чтобы этому порадоваться, Федор Васильевич снова поморщился. Вот в том-то и беда. И, разделав под орех Высоцкого, покатил теперь бочку на меня. Взяв себя в руки, он сделался опять улыбчивый и, можно даже сказать, милый. И, к моему удивлению, меня это как-то успокоило, наверное, такой прием. Весь вид его располагал к умиротворению, если он бы навевал, а много ли человеку надо? Ведь прояви иной раз собеседник душевную гибкость, глядишь, и разговор получился обоюдно полезным. Вот возьмем ваши песни. С этими словами Федор Васильевич опять выдвинул ящик и снова достал папку. Он ее то доставал, иногда даже и не к месту, то вдруг снова прятал. Ну, что я могу о них сказать? Песни, конечно, душевные и хорошие песни. Но куда они зовут и кого они могут вдохновить? На этот раз я увидел свое заявление в местный радиокомитет. Помнишь, я еще качал с ним права. Хоть бы не позволили название своей передачи. Тоже мне разведчики золотых недр. Мало того, что в песне на слова Варлама Шаламова все перепутали и, представляешь, начали с припева, а закончили наоборот, запевом. А всю середину, где изумрудного цвета светящийся лед почему-то выбросили, да еще по воле режиссера, я исколесил не одну сотню километров по чукотской тундре, а на самом деле своим магнитофоном почти весь сезон не вылезал из лагеря. А все остальное я ведь наплел им целую пленку. Они, конечно, передали, но только не в эфир, а малость перепутали, сюда, в КГБ. Но это сразу после сезона. В начале апреля, на День геолога, я спел им на студии две песни на слова Глеба. И с этими песнями, если припоминаешь, приключился конфуз. Я посвятил их Вере Павловне. И на время трансляции надо было выключить репродуктор, иначе, если Зоя их услышит, мне хана. А дело было в воскресенье, и чтобы увести вражеского лазутчика от склада с боеприпасами, я сделал тактический ход. Я пригласил Зою на главпочтамт. «Идем, — говорю, — мне из Москвы перевод, мол, ты мне должен еще с прошлого года червонец». Стоим с ней в очереди и потихонечку продвигаемся, и сейчас все валю на тебя, что вот стервец все тянет резину, и вдруг мне вместо червонца из Москвы телеграмма из Чукотки. Я думал, от Татьяны, все-таки их не праздник, а телеграмма оказалась от Верки. А содержание даже не успел загородить. «Иди ко мне», такой поэтический выкрутас, и больше ни слова. И Зоя меня, не отходя от стойки, чуть не прибила. «Хорошо, еще заступился милиционер». «Я объясняю. Это же производственная необходимость из-за отсутствия рабочей силы. Мол, приезжай к нам на следующий сезон. А Вера, говорю, это наша начальница, а начальница, как ты знаешь, Татьяна». Но Зоя меня даже не слушает. «Я тебе, — говорит, — я тебе покажу, иди ко мне». И засветила своей сумочкой прямо по темени. А в сумочке, наверное, полный кошелек мелочи. Еще хорошо самортизировала ушанка. Но это ж не все. В одной из песен я пою: «Приходите ко мне ночевать. Мягче ночи мои только сны. Я из трав соберу вам кровать. на зелененьких ножках весны. А в бараке соседи, оказывается, слышали, и все потом Зое рассказали, что я спел песню своей Шалави, пригласил ее к себе на кровать. И после такой информации Зоя разбила мою голову бутылку с пивом, и даже ходили потом в травмапункт зашивать. А насчет вдохновения я немного подумал и сказал, что каждый человек, если он работает со словом, должен себя выражать по-своему, и что лично меня в стихах, которые я использую для своих песен, привлекает красота родной природы, а также грустные раздумья. При этом я, конечно, подчеркнул, что все эти стихи почерпнуты мною исключительно из официальных источников, где Иосифу Бродскому почему-то места не нашлось. Я его предусмотрительно в эту пленку не включил. Федор Васильевич переварил мой ответ и заметил, что нельзя же все время грустить. И что бы тогда было, если бы все только и делали, что грустили, как бы тогда построили новое общество? На что я ему, в свою очередь, заметил, что я ведь не только грущу, но еще помогаю стране своей работой, определяя для нее водный баланс, чем приношу пользу народному хозяйству. И Федор Васильевич не стал мне возражать. И, сохраняя душевную гибкость, снова переменил направление. Он меня спросил. — Ну, а с кем вы, Анатолий Григорьевич, когда бываете на материке, встречаетесь из поэтов-писателей? Я задумался. — Ну, с кем? В Ленинграде, с Глебом Горбовским, еще с Кушнером. И он записал. Про Горбовского он, оказывается, слышал, а Кушнера даже читал, так вот забыл, в каком журнале. — А в Москве, — продолжал я, — с Булатом Акуджавой. Но оказалось, Акуджава тоже оскандалился. Я даже возмутился. — Как это так оскандалился? Ведь Булат Шалович прошел всю войну. И Федор Васильевич на этот раз тоже не стал возражать. И еще с Варламом Шаламовым, но казалось, что о Шаламове Федор Васильевич даже и не слышал. А я бы на его месте повесил бы портрет Варлама Тихоновича у себя над столом. И вдруг он меня спросил. — Ну а как вы, Анатолий Григорьевич, относитесь к Бродскому? Тоже, наверное, ваш кумир? Нам, например, известно, что вас вдохновляет его поэма... И, полистав свой блокнот, он очень довольный повернулся. — Шествие! — Теперь все ясно. Этой зимой ты мне сюда шествие высылал, и мы с тобой, помнишь, поспорили, засекут или не засекут. Я все еще удивлялся, уж больно долго идет, наверное, месяца полтора или два. На упаковке бандероли, помнишь, стоял целый ворох печати, и все друг на друга налезают. Если попробовать определить дату прибытия, то ничего не разобрать. Выходит, что засекли. Иначе не совсем понятно, откуда тогда это название у него в блокноте. Но это я подумал про себя, а Федору Васильевичу вслух говорю. Ну, а что шествие? Может, когда-то по молодости лет это и увлекало? И все-таки почему не спросил про нашу встречу? Ведь о том, что Бродский был у меня в Ленинграде, дома я Зое рассказывал. А Нина Ивановна, пока еще не на бровях, всегда меня просит. Ну, давай, спой еще, спой про Васильевский остров. Потом, неужели им неизвестно, что Бродский уже давно за границей? Опять, наверное, темнит. А если, продолжал я, и интересует, то прежде всего мелодии. Мелодии слов и ритмом. Я ведь сейчас, знаете, как раз занимаюсь ритмом. Для песни это очень важно. И тут Федор Васильевич решил взять тайм-аут. Ему сейчас необходимо пошевелить мозгами. Ведь у него все по плану. Теперь нужно внести коррективы. И он опять уже для меня привычно заулыбался, добавив в своей улыбке оттенок таинственности. Его улыбка мне, успокаивая, обещала. Ну что же, все идет хорошо, все нормально. Но это все, дружище, были еще цветочки. Ну а теперь пора переходить к ягодкам. — А сейчас, Анатолий Григорьевич, — начал Федор Васильевич вкрадчивым и одновременно каким-то справедливо решительным тоном. И снова, как и в начале нашей беседы, положил на стол кулаки. — Не дать не взять вылитый академик Павлов. — Вы уж позвольте мне остановиться на ваших московских друзьях. — Начнем, пожалуй, — тут он снова придвинул блокнот, — с Казаровецкого. Поставил тебя на первое место. Хотелось бы от вас услышать, какие у вас с ним отношения. С Козыровецким, делая вид, что никак не могу собраться с мыслями, я почесал затылок. А это, мол, кто еще такой? А, вспомнил. Когда-то мы с ним учились в институте, вместе готовили к сопромату. Ну, а пока я еще жил в Москве, так иногда встречались, и то потому что соседи, все-таки в одном доме. А сейчас, ну, какая-то дружба. Я северянин, он москвич, и интересы ведь разные. Федор Васильевич улыбнулся. Но не скажите, не скажите. Да, кстати, он ведь переехал и смотрит на меня довольный такой, как будто похвалился. Вот мы какие оперативные, что не ожидал? Я даже и бровью не повел. Но переехал, так переехал, какая разница? И вдруг он точно отрезал. Нам известно, что он собирается в Израиль. А вас, когда вы напишете свою книгу и перешлете, там издать. И это было ему сказано. Все тем же спокойным и рассудительным тоном, как будто на шахматной доске передвинул очередную фигуру или укладывает на стройке кирпич. А Федор Васильевич сделал профессиональный финт, пошел в психическую атаку. Хотя это было так и неожиданно, ты никогда об этом даже не заикался, но мало ли вдруг и на самом деле намылился, я все-таки не растерялся, я нахмурился. Клевета. Клевета? Федор Васильевич саркастически ухмыльнулся. — А вот мы сейчас посмотрим. С этими словами он опять вытащил из ящика папку и, порывшись в бумагах, достал чьи-то не то заявления, не то объяснения. Федор Васильевич держал их над столом, но так, чтобы я ничего не видел. — Вот здесь, на этих листах, собраны о вас мнения самых различных людей. И мнения, прямо скажем, неплохие. Но все эти люди сходятся в одном, что человек вы, конечно, отзывчивый, добрый и даже, можно сказать, смелый, но где-то вы споткнулись, я еще не говорю, оступились, и вот никак не можете себя найти. И все эти люди искренне обеспокоены вашим будущим. Вот, например, читает, «Я знаю Анатолия Михайловича как отличного товарища, смелого, принципиального и решительного, но...» Дальше, пожалуй, читать не стоит. Откладывает и смотрит на меня, а я смотрю на него. Помолчали. — Ну, а что, Анатолий Григорьевич, вы можете припомнить о дне рождения вашей супруги Зои? Федор Васильевич снова придвинул к себе блокнот. — Михайловны, 9 октября 1972 года. — Припомнить? Я пожал плечами. — А чего там припоминать? Ну, были гости, выпили, я играл на гитаре, слушали магнитофон, спорили. Вот, именно что спорили. Назидательно опять все с той же нотой справедливости, строго подчеркнул Федор Васильевич. А о чем спорили? О чем? Да так ни о чем. Я хотел слушать Высоцкого, а они не хотели. Давай, говорит, эстраду, вот и поспорили. А вы эстраду не уважаете? Ну, не то чтоб не уважаю, просто все эти Пахмутовы кажутся мне неискренними. Но Пахмутовы — это не только эстрада, это еще и гражданские песни, которые любит народ. Все равно я им не верю. Но людям ее песни нравится. Вот и обидно. Зачем же навязывать свое мнение? Я и навязываю, просто они на меня злятся. Ну, этого и зря. Они на вас и не думали злиться, а вот вы, видимо... Сами того не заметив, сказали при них такое, что всех просто искренне удивило, можно даже сказать, поразило. Роется в папке и снова читает. И после этого заспорили о Пахмутовой. Михайлов сказал, что он ее не может слушать, так как она все врет. Возразили, а как же ее песня об острове Даманском? На что Михайлов ответил, никакого такого острова не было, а все эти погибшие солдаты — выдумка. Вообще все это ерунда. После чего им было сказано, что в нашей стране засели кучки обманщиков, которые сидят у власти. Сначала я решил, что он просто шутит. А он не думает шутить. Все, знаю себе, чешет и чешет. Ну, ладно еще Пахмутова. Без нее хотя бы опустеет земля, а вот засели кучки обманщиков — это ж происки империализма. Ну, а теперь, Анатолий Григорьевич, что вы на это можете сказать? Да ничего. Я же сказал, клевета. Ну зачем же вы так? Ведь не могли же эти люди всех к один сговориться? Делайте очную ставку. Да что вы, Анатолий Григорьевич. Когда очная ставка, то это уж дело. Мы бы вас тогда не вызывали, а привезли бы сами. Так вот и надо было. Вы зря, Анатолий Григорьевич, горячитесь. Ведь мы вам хотим добра. Снова помолчали. А может, Анатолий Григорьевич, вы были тогда пьяны и не помните? Дело в том, что к 8 часам вечера я поехал на гидрологический замер. Заявление-то указано. Если бы я был настолько пьяный, что не помнил бы, что говорю, да еще меня бы растрясло в автобусе, то по дороге к реке я обязательно завалился. А к тому же замер нужно сделать ровно в 20:00, там стоит самописец, а иначе брак. А у меня, можете узнать в управлении, за время моей работы не было ни одного брака.